«Но здесь недалеко до берега», — заметил Генри, смерив взглядом расстояние и, обернувшись к Энрико, спросил: «Что тут на этом берегу, сеньор Солано? Кто здесь живет, индейцы, племени майя или плантаторы?» «Есть и плантаторы, есть и индейцы», — ответил Энрико. «Но я хорошо знаю эти места. Если на шхуне оставаться опасно, то на берегу, мне думается, мы будем в безопасности. Там мы достанем лошадей и седла, и мясо, и хлеб. Кордильеры недалеко. Чего нам еще надо?» «А как же Леонсия?» — заботливо осведомился Фрэнсис. «Она прирожденная амазонка, и мало найдется американцев, которых она не перещеголяла бы в верховой езде», — отвечал Энрико. «Поэтому я посоветовал бы вам, если вы, конечно, согласны, спустить на воду большую шлюпку, как только Долорес станет нас нагонять». Глава восьмая. «Все в порядке, шкипер, все в порядке», — заверил Генри капитана Метиса, который стоял рядом с ними на берегу и, казалось, не решался проститься и вернуться на Анжелику, дрейфовавшую неподалеку на застывшей в мертвом штиле поверхности бухты Хучитан. «Это, так сказать, отклонение от курса», — пояснил Фрэнсис. «Приятное словцо — отклонение». «А еще приятнее, если удастся отклониться по задуманному плану». «А если не удастся, — возразил капитан Трефезен, — тогда это называется совсем другим словом и весьма неприятным — катастрофа». «Вот это как раз и случилось с Долорес, когда мы опутали ее винт, — рассмеялся Генри. «Но мы не знаем, что такое катастрофа. Мы называем это иначе — отклонение от курса. И в доказательство нашей веры в успех оставляем с вами двух сыновей сеньора Солано. Альварадо и Мартинес знают фарватер как свои пять пальцев. Они выведут вас отсюда, когда подует благоприятный ветер. Начальник полиции ведь не за вами гонится, он нас преследует. И как только мы двинемся в горы, он бросится за нами со всем своим отрядом». «Да неужели ты не понимаешь, — вмешался Фрэнсис, — Анжелика в западне. Если мы останемся на борту, шеф захватит и нас, и Анжелику. Вот мы и решили отклониться от курса и уйти в горы. Он бросится за нами, и это даст Анжелике возможность скрыться. Ну, а уж нас-то он, конечно, не поймает». «А вдруг я потеряю свою шхуну?» — не отставал темнокожий шкипер. «Если она наскочит на скалы, я наверняка потеряю ее, ведь проходы здесь такие опасные». «Тогда тебе заплатят за нее. Я тебе все время об этом твержу», — сказал Фрэнсис с возрастающим раздражением. «А сколько у меня еще было всяких других расходов?» Фрэнсис вытащил блокнот и карандаш, наскоро написал несколько слов и передал записку капитану. «Вручишь это сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас-дель-Торо», — сказал он, — «и получишь у него 1000 золотых. Это банкир, мой агент. Он расплатится с тобой». Капитан Трефезен недоверчиво посмотрел на записку. «Не бойся, он вполне платежеспособен», — заверил его Генри. «Да, сэр, я знаю, сэр, что мистер Фрэнсис Морган — известный и богатый джентльмен. Но насколько он богат? Быть может, все его богатство меньше моего скромного достояния. У меня вот есть Анжелика. Я за нее никому ни одного песа не должен. У меня есть 2 незастроенных городских участка в Колоне и еще 4 в порту Белене. Я могу на них здорово разбогатеть, когда United Fruit Company начнет строить там свои склады». «А ну-ка, Фрэнсис, сколько твой папаша тебе оставил?» — спросил Генри, чтобы поддразнить Метиса, исчисляя в кругленьких. Фрэнсис пожал плечами и неопределенно ответил: «Больше, чем у меня пальцев на руках и ногах». «Это долларов, сэр?» — спросил капитан. Генри резко мотнул головой. «1000, сэр!» «Вот теперь ты попал в точку», — ответил Генри. «Мистер Фрэнсис Морган достаточно богат, чтобы купить почти всю республику Панаму, если не считать канал». Метис-капитан недоверчиво посмотрел на Энрико Солана. «Мистер Морган, вполне уважаемый джентльмен», — подтвердил тот. «Мне это хорошо известно. Я получал деньги, 1000 песо, по его записке, адресованной сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас-дель-Торо. Эти деньги он там, в мешке». И он кивком указал в ту сторону, где Леонсия, сидя на тюках с багажом, развлечение ради разряжала винчестер. Мешок, который капитан уже давно приметил, лежал у ее ног.